Я прочитаю, и это будет в заключении, Деяния святых апостолов, 3 глава, 14-15 стих. Это слова, которые произнес апостол Петр в своей проповеди, когда он свидетельствовал о воскресении Иисуса Христа. Но вы от святого и праведного отреклись, опросили даровать вам человека убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Братья и сестры, вот здесь Иисус Христос назван Петром начальником жизни. Иисуса Христа много имен. Люди по-разному его называли. Одна женщина-самарянка, когда встретилась с Иисусом, немного побеседовала, а потом говорит: «Вижу, что ты пророк». Она поняла, что это не простой прохожий. Это пророк, потому что он сказал ей, все тайны ее жизни открыл. А когда люди видели, что для Христа нет ничего невозможного в отношении болезни, называли его, как Христа называли еще? Врач. И говорили так: врач, исцели, сделай и в своем Отечестве то, что ты сделал в Иерусалиме. Врачом называли. А Вартимей назвал его, помните как, когда просил о милости: Иисус – сын Давидов. Здесь уже больше значения Иисусу Христу он придавал. Это он открыл свою веру, что это обещанный пророками Мессия. А когда у учеников Христос спросил: «За кого вы почитаете меня?» Петр сказал: «Ты Христос, сын Бога Живого». Здесь еще больше вера. А вот после воскресения Петр больше понял значение вот Иисуса, с виду простого человека, и он здесь называет его начальником жизни. И вот люди, которые встречались с Иисусом, некоторые даже нагло вели. Находили в себе наглости искушать его, а даже не подозревали, что они находятся перед лицом проницающего ока. Он видит их мысли, движение мыслей. И только они подумали что-то, а Христос уже все видит, все знает. Это, для иллюстрации, может быть, для детей так. Рассказ один из давней истории. Раньше в Европе господствовали короли. И они между собой воевали. И вот однажды король потерпел поражение, армия его разбежалась, а он сам остался живой. И, чтобы никто не знал, скрылся от своих врагов и пристал к своему знакомому крестьянину. А крестьянин его хорошо знал, а жена не знала в лицо короля. И он жене говорит: вот теперь этот человек будет жить в нашем доме. Что он хочет, то пусть и делает. А не признался, что это за человек. А сам ушел на работу. А король сидит и планирует, как же ему собрать своих подданных. А жене казалось, что он просто сидит без дела. И говорит: что ты будешь? Я вот сейчас хлеб поставила в печь. Я пошла за водой, а ты без дела не сиди. Наблюдай за хлебом, чтобы не подгорел. Начнет румяниться, тогда вытащишь. И ушла. А король сидит, размышляет, думает, как вот начать ему снова выйти на царство. И просмотрел этот хлеб. И хозяйка приходит, открывает печь, а там хлеб черный. Ну и напустилась она на этого короля. Сидишь без дела, нахлебник, и всякими словами на него. Ну, он перемолчал. Не скажет же, на кого ты кричишь. Это ж глубокая тайна была. Ну, а потом через время собрал он свое войско и открылось. И жена узнала, кто был у нее в доме. Ну, представляете, как ей было страшно за тот случай, за те слова, которыми она его обзывала. И вот так точно люди относились к Иисусу Христу. Они подозревали, что это не просто пророк, что это не просто врач, не просто человек, обладающий властью, а это начальник жизни. Иоанн говорит, все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что существует, то есть что начало быть. Ну, такие слова. Но начальник жизни. Друзья дорогие, я думаю, что это не только начальник всех людей, источник жизни всего, это источник жизни вообще всего, что мы знаем, и даже чего не знаем. Вот некоторые у нас сестры учатся и пользуются микроскопом. И говорят, открывается целый мир. Я, правда, один раз в школе посмотрел микроскоп, ну, на луковую шкорку. Ну, интересно было. А когда более сильный микроскоп, так смотрят, удивляются. В одной капле воды там столько живых существ, и притом самых различных. Просто залюбуешься, очаровывается взглядом, который открывается вот той панорамой, которая открывается в этом приборе, как много жизни, как интересно все. Даже говорят так, в одном кубическом сантиметре земли, вот взять почву, маленький кубический сантиметр, и там живых существ больше, чем живет людей на всем земном шаре. Ну, значит, больше 6 миллиардов, или даже уже 8 миллиардов. Вот если так кто-то считал, попытался посчитать, умножить, определить, столько мы живем в окружении жизни. Каждый, вот вдыхаем воздух, и вдыхаем уже массу микроб, живых организмов. И так люди считали, ну вот на нашей планете есть жизнь. А вот, наверное же, есть и на других планетах, а их 9 планет, которые близки, вокруг Солнца вращаются, определяют вот самая отдаленная планета Плутон. Никакой жизни, все мертво, ни одной бактерии, ничего живого. Даже ближние планеты, вот Юпитер, Сатурн, там даже воздух находится в твердом состоянии от того, что очень низкая температура, никакой жизни. Ну, думали, ну, ближе вот, ближе к Солнцу, более теплые планеты, Марс, называют ее голубая планета, вроде бы и вода должна быть, так вот смотрит в телескоп, наверное, жизнь есть. Потом, когда побыли там, ну, аппараты побыли, люди там не были еще. Определили, что нет жизни, никаких признаков жизни. Хотя так смотрят, вроде бы по цвету определяют, что как вроде бы есть жизнь, а потом определили, что жизнь только на одной земле. Так Бог распорядился. Вот, хотя там и условия вроде бы есть, а жизни нет. Потому что не только для жизни не только условия нужны, но нужно, чтобы Бог дал жизнь. Бог является источником жизни, и Иисус Христос назван начальником жизни. Апостол Павел в своей проповеди говорит, мы им живем, движемся и существуем. Все, что есть живое на нашей планете, это получило источник, получило жизнь от начальника жизни. Братья и сестры, не только мы люди, но все-все, что нас окружает, и животный мир, и растительный мир, и все это черпает, как бы, берет начало, имеет источником Господа Иисуса Христа. И вот Петр этими словами как бы сам получил откровение и открывает это для нас, что Иисус Христос – это не просто пророк, не просто то, что Бог обещал, а Он является источником жизни. Все им живет, мы им живем, движемся и существуем. И дальше Петр говорит, что люди совершили одно из самых грандиознейших преступлений. Убили не просто доброго человека по ошибке или умышленно. Сколько было убийств в этом мире? Вот один Сталин только убил, или по его распоряжению, где-то около 60 миллионов. 60 миллионов. Но это и учитывая репрессии, и войну. Представляете, какое грандиозное убийство? Какой убийца? А сколько было в истории людей, которые убивали людей, обезглавливали, и как вот в триумф или в памятник своей победы головы складывали с правой стороны ворот своего города и с левой стороны. И вот такой известный из истории полководец мусульманский Тамерлан, он что-то десятки тысяч уничтожил, и вот эти пирамиды из голов, людских голов, выложил вот так возле своих, возле ворот города. Это как было бы, символом его власти. Это было страшилище, чтобы никто не подумал даже одно слово сказать против него. Это он утвердил так свою власть. Но фактически это был страшный убийца, жестокий правитель. И можно было бы перечислять и перечислять, сколько злодеяний сделали люди за историю своего существования. И это все говорит о том, что делает человек, когда живет по воле дьявола. Это дьявол так правит, хотя он и говорит, что справедливо. И вообще-то любое убийство, оно совершалось под знаком справедливости, под предлогом, под ширмой добродетели и того, чтобы восторжествовала справедливость. И здесь Иисуса Христа убили, и это было убийство, которое не идет ни в какое сравнение с предыдущими и с последующими убийствами. Начальника жизни убили. Мы от него живем, мы от него зависимы. Каждое наше дыхание – это благодаря тому, что он дает нам жизнь. И человек посягнул, поднял руку на начальника жизни. Какое преступление! Братья и сестры, все человечество, не только Пилат, не только фарисеи, священники, все человечество повинно в убийстве начальника жизни. Это трудно понять, но если бы мы были на месте Пилата, каждый из нас, или на месте первосвященника Анны, мы тоже приняли бы такое решение, потому что мы ничуть не лучше их. Все мы, люди, повинны убийстве нашего жизнедавца. И даже самому святому, в кавычках, самому праведному человеку есть в чем каяться. Мы по природе грешники. И вот к чему привела наша праведная, в кавычках, жизнь. Священник считал себя праведным. Фарисеи считали себя святыми. И их многие считали. И к чему привела эта человеческая святость? Убили начальника жизни. А Бог предлагает нам другие мерки, другую жизнь. Он прощает нас за это страшное преступление. И если бы Иуда попросил прощения, простил бы Христос Иуду или нет? Простил бы. И если бы Пилат попросил прощения, простил бы. И даже первосвященника Анну, и даже тех, которые пробивали руки Христу, простил бы Христос, если бы попросили прощения. Вот такая милость у Господа нашего. И если в нашем собрании есть такой грешник, который считает, что кому-кому, но мне прощения нет. Есть прощение. Нет такого греха, который бы не мог простить Господь, потому что за мои грехи, за твои грехи была уплачена огромная цена святого, праведного Сына Божия. И в доказательство того, что это не просто врач, не просто пророк, не просто святой человек, а начальник жизни, Бог воскресил его из мертвых, он победно вышел из могилы. Стража в ужасе, как мертвая, без сознания упали. Свет воссиял. И Иисус Христос не просто вот вышел, ну, ожил, не просто вышел как вот из могилы, как просто живой, а в полном здравии, в великой силе. И апостол Павел дальше называет это сила воскресения, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых. Больше этой силы не существует в мире. И эта же сила действует в нас, действует в церкви, действует в каждом верующем, оживляя нас, избавляя от греха, дает силу победной жизни. Это сила воскресения, это одна и та же сила. Бог совершает свое действие. И эта же сила воскресит и наши смертные тела. И людям трудно в это поверить. Вот могут поверить чему угодно, но то, что мертвые воскресают, уже брат говорил об этом, это невероятно. Мы, люди, привыкли к тому, что умирают все, но Библия так говорит, Христос так говорит, что будет воскресение мертвых. Все воскреснут. И эта сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, оживит и наши смертные тела, братья и сестры. Какая надежда, какая благодарность Господу. Мы имеем Духа Христова, Духа Святого, который обладает великой силою победы над грехом, проводит нас по этой жизни. И в будущем Бог запланировал нас возвратить из смертного тела в тело бессмертное, нетленное, дать нам жизнь вечную. Мы сейчас будем молиться. Мы поблагодарим Господа за это, за эту победу, за то, что торжествует добро над злом. Дьявол поражен полностью, хотя внешне он и, ну так, представляет, что власть имеет, мир господствует, попирается добро, добрые люди в уничижении. Господствуют те, которые понаглее, те, которые бессовестные, те, которые грешат, делают неправду. Но это все временно. В конечном итоге торжествует добро, торжествует справедливость, торжествует жизнь Иисус Христос, Бог. И мы, подданные Его, будем иметь эту веру, будем проходить вот этой долиной испытаний, страданий, с терпением, зная, что все это скоро закончится, и будет вечное царство Иисуса Христа, царство доброты, жизни, света и правды. Аминь. Будем молиться.